Глава 21. На следующий день мы все кое-как устроились в лагере. Обеспечили Джульетте какую-никакую, но безопасность. Я оставил с ней планше и Сирано де Бержерака. С раненым мы немного выпили, я рассказал ему о своих приключениях после расставания под Арасом и потребовал, чтобы он защищал бывшую проститутку, как саму королеву Франции. Де Бержерак, как человек нового времени и поэт, сказал, что особых различий не видит, на то мы порешили. Я был рад тому, что с появлением Джульетты у меня появилась причина держать де Бержерака подальше от пуль. Человек с дыркой в легком умирает слишком неожиданно, чтобы можно было рассчитывать на него в бою. Тараканчика мне обещали вернуть уже после взятия Бапома, но я не возражал. На рассвете де Ларош-Фуко начал бомбардировать стены города. А уже после заката, в полной темноте и без единого фонаря, мы стояли у кладбища. Депорто сам нанял пару местных, сам отобрал наиболее лояльных именно французской стороне, очевидно, из самой нищеты, живущей как раз болотом и разграблением могил. Благодаря этому мы пробрались под стены Бапома практически незамеченными. Шли мы медленно, молча и осторожно. Только когда авангард в лице меня, Депорто, Дорамица и, само собой, Датоса спустились под землю, я зажег прячущуюся в фонаре свечу. В руках каждого из нас был охотничий арбалет. Это было не предложение даже с моей стороны, а очень настойчивый совет. Таверну нужно было брать бесшумно и быстро. Полагаться на то, что канонада заглушит выстрел внутри города, было нельзя. К счастью, гнались за славой, вопреки здравому смыслу, только совсем уж молодые и рядовые мушкетеры. А де Портео де Тревиль мою задумку сразу же оценили. Разумеется, они и сами хотели предложить нечто подобное, но рады, что среди гасконских еще попадаются такие смекалистые парни. Мушкетеры, что иронично, шли уже в конце нашей колонны вместе со слугами. На каждую пару из гасконца и мушкетера приходился один слуга с парой мушкетов и запасами пороха и пуль. Мы выдвинулись вчетвером, остальной отряд парами держался метрах в пяти от нас. Очень скоро кадеты и мушкетеры заняли уже весь подземный ход. Наша четверка подошла к лестнице, и я еще раз шепотом объяснил Депорто и Датосу расположение комнат. Все кивнули, и я закинул на плечо арбалет и потушил фонарь, оставив его на полу. Взобравшись по лестнице, я осторожно приоткрыл люк. Свечей в подвале уже не было. Кажется, недавний пожар кое-чему научил тощего хозяина. Людей тоже не было, и я, откинув люк, быстро вылез наружу. За мной последовали три мушкетера, а остальные остались дожидаться сигнала. Атос передал мне свой арбалет и практически бесшумно прокрался к двери, чуть приоткрыл ее и заглянул в щель. В это время мы заряжали арбалеты. Я сперва зарядил свой, затем уже тот, что принадлежал Датосу. Наконец молодой мушкетер кивнул нам, и я передал ему оружие. «Трое у дверей. Двое рядом с баром, где хозяин», — шепнул он мне. Я передал послание по цепочке. Убирать цели мы еще в лагере договорились в шахматном порядке. Чем меньше суеты с нашей стороны и чем больше суеты у противника, тем вернее шансы. Дорамиц постучал по приставной лестнице, давая сигнал остальным. Они начали подниматься в тот же момент, когда Датос, убедившийся, что в общем зале не осталось гражданских, простите, простого люда, распахнул дверь. Он выпустил болт и сразу же схватился за шпагу, освобождая нам дорогу. Я шел вторым. Сидящий за столом у двери испанец уже держался за горло, его товарищи только поднимались на ноги. Я выстрелил в парочку, что сидела у бара, и двинулся в сторону хозяина. Арбалет был мне еще нужен. Тощий успел только повернуться ко мне и встретил головой арбалетный приклад. После этого я, наконец, положил самострел на стойку и выхватил свое оружие. Шпагу в правую руку, нож в левую. Третьим шел Дорамиц, и его болт жесточайшим образом поразил стену позади испанца, уже готового к рукопашной схватке. Я был готов к тому, что Анри промажет и метнул во временно выжившего нож. Лезвие вонзилось в горло бедолаги. Второй испанец, не тратя время на своего умирающего товарища, попытался броситься на нас со шпагой, но гугенот не дал ему шанса. Депорто вошел последним и застрелил все еще ничего не понимающего врага у барной стойки. Последний, третий, что был у дверей, попытался в нее и выскользнуть, но Датос уже был рядом. Его шпага вошла в позвоночник бедолаги в тот момент, когда рука испанца коснулась медной ручки. Все было кончено. Я запер двери таверны на засов. Вытекающих из погреба мушкетеров и гасконцев послали зачищать комнаты. Размалеванных девиц по моей просьбе не трогали. просто загоняли в тот же самый подпол. Испанцев резали в постелях или стреляли, если те успевали прийти в себя и потянуться к оружию. К моей гордости, ни гасконцы, ни мушкетеры за время этой вылазки не проронили ни слова. Очень скоро живых испанских солдат в таверне не осталось. Всю необходимую информацию о том, где в Бапоме квартируются солдаты, где офицеры, а где держат порох для пушек, до Тревиля уже выдал наш дорогой капитан Тараканчик. Мы поставили пару человек охранять пленных. Их набралось меньше десятка, в основном девицы, но был один парнишка. Скорее всего, сын хозяина. В любом случае, всех связали и пообещали отпустить, как только все закончится. Когда хозяин стал голосить о том, что он всегда был отъявленным Гёзе, понятия не имею, кто это, и жизнь отдаст за свободное от испанцев Нидерланды, было принято решение заткнуть персонал кляпами. После этого мы собрались в общем зале. Было нас не меньше 200, и набились мы как сельди в бочке, с учетом того, что часть охраняла коридор и тайный ход. Наступило время для второго этапа операции. Половина, и от числа гасконских кадетов и из королевских мушкетеров, осталась в таверне, на всякий случай. Они разобрали мушкеты и пистолеты, потому что всякий случай совершенно точно обещал быть очень громким. Пушки Ларош-Фуко заговорили за час до полуночи, сполошив город, и три наших отряда выдвинулись в темноту. Конечно же, никаких фонарей. Было бы еще очень хорошо, чтобы мушкетеры согласились снять свои знаменитые плащи, которыми они так гордились, но, увы. Против выступил даже, казалось бы, хитрющий де Порто и де Тревиль. Для них это было не просто делом престижа. Каждый выживший должен был знать и помнить, что именно королевские мушкетеры стали причиной взятия Бапома. Отряд мушкетеров под управлением де Берара, как мне сказали шепотом родственник того самого де Берара, о той самости которого я не имел ни малейшего представления, выдвинулся брать гостиницу, где ночевал офицерский состав и множество знатных испанцев. Разумеется, именно там они планировали получить самую богатую добычу в лице пленников. В конце концов, война — это бизнес, это понимал не только я. Ну и отсечь Гидре так много голов, как только получится. Гасконцы, старшим среди которых я назначил Пьера, выполняли задачу менее выгодную, но более веселую. У них с собой были бомбы и пучки соломы. Три мушкетера вместе со мной выдвинулись в сторону пороховых складов. Дорога была нетрудной. Благодаря довольно точным инструкциям капитана Тараканчика и тому, что Атос неплохо ориентировался в незнакомом городе, это раз. Благодаря тому, что ночью все мушкетеры серые, мы не зажигали фонарей, и весь гарнизон больше заботился о стенах, это два. И три, благодаря молитвам нашего общевойскового гугенота. Ну, тут я за правду не могу ручаться. Мы заняли позицию за жилым домом, ставни которого уже были закрыты, и из которого доносился едва слышный храп. Я стоял на углу, вглядываясь в ночь. Поначалу испанцев было видно, когда они шевелились, но я быстро привык к лунному свету и хорошо различал силуэты. Пороховой склад, конечно же, охранялся. Трое испанцев стояли у больших двустворчатых ворот. Еще двое деловито сновали по узкому балкончику на втором этаже, опоясывавшему все здание. Фонарей ни у кого не было, все полагались исключительно на лунный и звездный свет, да еще на скудное уличное освещение. Метрах в 10 от склада стоял невысокий столб, на вершине которого висела масляная лампа. Если я правильно понимаю, масло в таких меняли раз в несколько часов. И я коснулся плеча Датоса, потом жестом указал ему на балкончик. Мушкетер кивнул, умеющий драться по-уличному, пусть и на свой парижский манер, бесшумно двигающийся, он отлично подходил для этой задачи. Де Порто с хитрой улыбкой похлопал меня по спине. Формально старшим был он, но еще во время обсуждения плана в палатке де Тревиля он предложил проверить и испытать кандидата в мушкетеры. Разумеется, этот толстый котяра просто подстраховывался. Если бы он совсем не верил в успех плана, то настоял бы на другом варианте. А так он и поступил благородно и снял с себя всю ответственность за возможные потери и получил возможность изучить меня в деле. Сказать по правде, на его месте я поступил бы точно так же. Мы подняли наши арбалеты, готовясь к быстрой, но жестокой схватке. Датос исчез в темноте. Шли секунды, затем минуты. Когда я уже начал беспокоиться, один из испанцев на стене вздрогнул, словно услышал что-то. Он пошел проверить, и это было лучшим моментом. «Месье», — сказал я, выбегая из-за угла, — «де Порто и Дорамит следовали за мной. Мы приблизились на расстояние 30 шагов, и когда нас уже стало видно в свете уличного фонаря, я скомандовал: «Линия!» Мы остановились в том же порядке, в котором заходили в таверну, и в том же порядке выстрелили. И, конечно же, упали два испанца из трех. Последний уже собирался поднять тревогу, но кто-то с балкона ловко накинул ему на шею веревку. Испанец поднялся в воздух, забил ногами, но когда мы уже достигли ворот склада, затих. Я помог Дотосу спустить тело на землю, на всякий случай взрезал задушенному горло. Никогда нельзя доверять удушению. Мы открыли двери склада и затащили тела внутрь. Дотос махнул нам шляпой с балкончика, а затем спустился вниз. «Отличная работа, Арман!» — не удержался я. «Клянусь, вы просто находка!» «Наконец-то проявляете уважение, гасконец!» — усмехнулся Дотос, но тут же спохватился. «Шарль, мой друг!» «Как же ваш сармит!» — рассмеялся я. «Сколько вам лет, позвольте спросить?» 25, месье, — ответил мушкетер. — Выглядите моложе. — Еще слово, месье, и я... — снова раздухарился Арман, но я только похлопал его по плечу. — Простите, — улыбнулся я. — Не думал, что в молодом человеке может быть столько талантов. — Без вас нам пришлось бы туго. Арман де Сьег Дотос, конечно же, сразу надулся от важности и забыл все обиды. — Люблю такой тип людей. — Если вы закончили восхищаться нашим молодым дарованием, — с усмешкой сказал де Порто, — у нас еще есть дела. — Я еще не принес свои извинения, — произнес Дарамиц, но, смерив нас холодным взглядом, добавил. — И не принесу. Не всем повезло провести детство на охоте, кто-то был занят важными делами. Я рассмеялся безо всякой злобы и запалил фонарь. Пороховой склад выглядел именно так, как я его себе и представлял. Пара разобранных пушек, с десяток ядер всех мастей и, конечно же, бесконечные ряды бочек. — Сколько мы сможем утащить? — спросил я у де Порто. Здоровяк пожал плечами. — Ну, я две точно. А вот вы? — Хватит шутить, Исаак. — Никаких шуток, — пожал плечами здоровяк. — Так сколько? — Атос и я пойдем налегке, — ответил я. — Арамиц возьмет одну, будет достаточно. Гугенот не стал спорить и передал мне свой арбалет. — Все равно ты лучше с ним обращаешься, — хмыкнул он, поднимая одну из бочек. — Ох, боже! Он крякнул, присаживаясь и беря бочку на плечи. Она не была какой-то огромной, как бочка для сбора дождевой воды или тем более бадья для купания. Но все равно требовалось некоторое усилие, чтобы поднять ее и тем более нести. К счастью, было недалеко. Де Порто подхватил две сразу, обвязав их веревкой и тоже взгромоздив на свою широченную спину. Выглядел он в этот момент натуральным героем комиксов. Я даже глаза протер, чтобы точно убедиться в увиденном. Плюнув, я перевернул другую бочку, выбил каблуком промку и покатил ее по всему складу. Атос сделал то же самое, но с другой стороны. Очень скоро у нас было две относительно ровных дорожки пороха, идущих к самым воротам. Дарамиц и де Порто вышли наружу и побрели в сторону нашей второй цели. Мы с Дотосом прокатили бочки еще метров 5, а потом я открыл фонарь. — Молиться будем? — спросил я у молодого мушкетера. Тот скривился. — Мне этого дома хватает. — Пусть тогда Дарамиц за нас помолится. Раздались вдалеке первые выстрелы. Дотос обернулся на звук, тихо и грязно выругался. Я был с ним согласен. Слишком рано. Стреляли со стороны гостиницы, а значит, ошиблись именно мушкетеры. Медлить было уже нельзя, и я бросил свечу на пороховую дорожку. И, господи, я даже не думал, что он сгорает так быстро. Ну, я думал, я слышал об этом. Я догадывался, но я не мог поверить в то, что это действительно настолько быстро. Вспышка, шипение, и вот уже Дотос тянет меня за рукав, а дорожка пороха исчезает на глазах. Да у меня в мушкете порох шипел и горел дольше, прежде чем послать пулю куда надо. Мгновение, и вот мы уже прячемся за ближайшим домом. Всего через пару секунд прогремел взрыв, а я успел открыть рот, чтобы не оглохнуть от взрыва. Пламя взметнулось до небес, осколки дерева и стали полетели во все стороны. Дотос что-то прокричал мне, но я все равно разбирал лишь отдельные слова. Преимущественно матерные, но по контексту было понятно, что нам не стоит стоять на месте, и лучше бы пойти следом за здоровяком и гугенотом. Мы нагнали их довольно быстро, поскольку мушкетеры решили отдохнуть в тихом и скверно пахнущем проулке. Мы вбежали туда же. — Отлично, — улыбнулся де Порто. Ко мне возвращался слух. — Теперь посмотрим, как справятся ваши ребята. — Досчитайте до 100 и увидите. И скажите, как будете готовы двигаться дальше, — ответил я, заряжая арбалет. Дотос, глядя на меня, взялся за свой. — Испанцев на улицах становится все больше, — невозмутимо заметил Дарамиц, вновь поднимая бочку на плечи. По его лицу стекал пот, но мушкетер не обращал на это внимания. — Хорошо, что мы идем огородами, правда? Снова раздались крики, на этот раз с востока. Затем пара громких хлопков. Не таких оглушительных, как взрыв порохового склада, но тоже ничего. Я усмехнулся и указал де Порто на поднимающийся столб огня. Гасконцы атаковали и подожгли казармы. Стреляли теперь повсюду. Здоровяк рассмеялся и следом за Доромицем поднял бочки. Мы с Дотосом пошли вперед. Тени плясали на каменных стенах, кто-то все время кричал и стрелял, Бапом погружался в хаос. Поднявшееся над городом пламя стало сигналом для Ларош-Фуко, и пушки снова заговорили. Мы уже приближались к особняку благородного сеньора Кеведо Лорка, командующего всего замечательного и уже порядком потрепанного гарнизона. Разумеется, к нему как раз стекали солдаты со всего Бапома, чтобы защитить своего бесценного господина. Мы спрятались за стеной небольшой мастерской, располагавшейся в метрах в 100 от особняка. Любой богатый и уважаемый человек выделяет рядом со своим домом небольшую и легко простреливаемую площадку, чтобы сподручнее было отстреливать бунтующую чернь. — Мой дорогой Исаак, — улыбнулся я, — как далеко ты можешь швырнуть эту бочку? — Испанцев слишком много, хотелось бы немного прорядить их. — Все бомбы у ваших людей? — грустно спросил Депорто. Я кивнул. И, если честно, не ожидал, что Кеведо Лорка стянет в себе так много солдат. Человек вроде О'Нила, например, был бы уже на площади и раздавал приказы. Но капитан Тараканчик весьма точно предсказал поведение своего бывшего начальника. — Мы можем отступить, — предложил здоровяк. — Сколько их? — Ну, отступать как-то, — вздохнул Доромиц. — Черт с вами, — ответил Депорто. — Если веревкой обвязать и раскрутить, туазов на 55, может, 60. Я быстро прикинул. Это 110, а то и 120 метров. Спортивный норматив для метания ядра. Вот только чертова бочка — это совсем не ядро. Но плана лучше у меня не было. Я тепло улыбнулся и положил руку на плечо здоровяку. — Исаак, если вы ошибетесь и нас взорвут, я вас ни в чем винить не стану.